Глава 9, часть 1. Ричард подхватил рыдающую Марию на руки и вернул в кресло. «Не нужно сидеть на полу, простынете». Графиня не отвечала. Она до сих пор находилась в прострации. Там, где рядом с ней бегала, заливаясь звонким смехом, дочь, и губы живого мужа шептали о любви. Вязкое бессознание, теплое погружение в небытие. Вот бы не выходить из него. Если бы можно было остаться в мерцающей смутными тенями полночи. Но кто-то призывал выйти из темноты в свет, кто-то не хотел оставлять ее в эфемерном мире. Бархатный голос звал. «Мария, очнитесь! Скажите, что нужно сделать, графиня?» И уже жесткий властный приказывал. «Стража, ко мне! Приведите в покое миледи лекаря!» И с раздражением добавлял. «Убери руки, я сам!» Громкое хлопанье тяжелой двери, беспокойный топот ног. И снова сильные руки отрывали ее теперь уже от мягкого кресла и несли. Бережно, осторожно, словно редкую фарфоровую, привезенную из далекого Китая вазу. Мария очнулась от режущей ноздри вони. Лекарь держал у носа склянку с солями. «Фу, какая мерзость!» Леди Аро откинула от лица его руку. «Где я?» Она обвела помутневшим взглядом комнату, с трудом узнавая собственную спальню. «Вы в ваших покоях, миледи», — отвечал все тот же голос. Графиня откинула тяжелую полосу балдахина. Взгляд встретился с зеленью глаз Милтона, и память моментально вернулась. Она слабо улыбнулась. «Напугала я вас». Мария приподнялась, опираясь на локоть. Молодая служанка тут же подсунула ей под бок обитую желтым шелком подушку. «Как я здесь очутилась?» «Вам внезапно сделалось дурно, и я, испугавшись за ваше здоровье, велел вызвать лекаря и перенес вас сюда». Графиня отослала дуэнью с прислугой, распорядившись прислать в покое сенешаля, и лишь после этого обратилась к Ричарду. «Вы помните о нашем уговоре?» «Конечно, можете не сомневаться». Он долго всматривался в бледное лицо женщины, доверившей ему самую страшную тайну. «Скажите, если вернуть все назад, та ночь, вы бы отказались от помощи дочери, от спасения?» «Да». Испанка подняла глаза вверх, сложила руки, как для молитвы, добавив. «Да простит меня Бог, но жизнь без любимых — это ад на земле». «Иссушающая душу бездна, приравненная мучениями к вечности». Она вскинула голову, взглянув в глаза Бетфорда. «Знать, что любимые покоятся с миром, и когда-нибудь ты встретишься с ними на небесах, это одно. Жить в постоянном страхе умереть и потерять всякую надежду на воссоединение, это другое. Зачем мне рай, где не будет родных? Рай без любви чем отличен от преисподней?» «Существовать в продолжении агонии, которая началась со дня их смерти. Я не хочу мучиться в вечном аду». Дверь в покое распахнулась без стука. В комнату вбежала встревоженная Гвен. Она бросилась перед ложем тетушки на колени и прижалась щекой к протянутой руке. «Что случилось? Мне сказали, вы упали в обморок?» Мария опустила вторую руку на непокрытые черные волосы племянницы. «Не упала. Я сидела в кресле». Гвен с недоумением смотрела на Ричарда. «Вы уже на ногах в такую-то рань?» Она разглядывала осунувшееся лицо жениха. Круги под глазами, белки в красных прожилках от недосыпания. «И почему вы в покоях?» «Я был рядом, когда это произошло». Недоумение во взгляде невесты перешло в изумление. «Что вы оба делали рано утром в библиотеке?» Бетфорд усмехнулся. «Более бестактного вопроса я не слышал давно. На вас плохо влияет общение с моим братом?» Ричарда раздражало непростительное любопытство девушки. Он приподнял верхнюю губу в презрительной ухмылке. «Читали. И немедленно прекратите этот допрос». Гвен потупила взгляд, стараясь сдерживать раздражение. Она тихим голосом произнесла. «Простите. Просто мне все это показалось очень странным». «Что может быть странного в нашем с графиней поведении?» Терпеть хоть от кого намеки, способные бросить тень на Марию де Оро, Милтон был не намерен. Он долго размышлял, переводя взгляд с Марии на Гвен, прежде чем принял решение, которое касалось его невесты в первую очередь. «Прикажите слугам собираться в дорогу. На сборы сутки. Завтра утром мы покидаем замок». «Почему?» «Мы с Кевином получили приглашение принять участие в рыцарском турнире. Вы едете с нами. Велите своей дуэнье явиться в мои покои через час». «Ты что, собрался отдавать приказы и моим слугам?» Гнев заставил дочь графа Пембрук забыть о правилах приличия. Она перешла с другом детства на «ты» при посторонних. «Я имею на это полное право». Ричард не желал выслушивать истерики невесты, а тем более повышать голос в присутствии ее тетушки. Он указал Гвен глазами на дверь и добавил беспрекословным тоном, прекрасно понимая, что с ней это может не сработать. «Не позднее, чем через час». «Ты пока мне никто, и не смей мною распоряжаться!» Девушка уже фырчала от негодования. Но Бетфорд знал, чье имя сможет убедить юную леди, находящуюся со вчерашнего утра в слегка возбужденном состоянии. «Это вы графу Пембрук по приезду домой скажете. А пока извольте выполнять мои решения». Он не сводил с Гвен пристального взгляда. То и поневоле пришлось подняться и, не получив поддержки от тетушки, выйти. Ричард подождал, пока она нарочито мелкими шажками вышла за дверь, кое со всей силой хлопнула на прощание. Он проверил, плотно ли прикрыла ее за собой невеста, и лишь после этого заговорил с Марией. «Я обещал рассказать вам причину моей тревоги». Графиня кивнула, не спрашивая о странном поведении жениха племянницы и грубом с ней обращении несколько минут назад. Они с Милтоном прекрасно понимали друг друга. «Так вот, женщина-вампирша, которую заметили в окрестностях родового замка Бетфорд, моя возлюбленная». Ричард даже не заметил, что не добавил «бывшая» перед громким словом. Испанка приподнялась на подушках, не в силах сдержать возглас негодования. «Как возлюбленная? А Гвен? Она же ваша невеста!» Услышать такое признание из уст будущего мужа единственной племянницы было не просто потрясением. Брак без взаимной любви, что может быть страшнее для молоденькой девушки? Сколько слез и мучений придется той вынести, пока не научится жить в смирении? Для чего? Зачем? Только не солнечный, дарящий свет всем, кто находится рядом, девочкой, способной любить, достойной быть любимой. Граф видел смятение Марии. Он с огорчением помотал головой, подняв ладонь вверх. «Вот именно поэтому я не хотел открывать вам истинную причину моих поисков». Милтон пытался подбирать правильные слова, но, поняв, что это невозможно, вздохнул, произнеся: «Либо я рассказываю все как есть, либо умолкаю. У меня сейчас нет времени на проявление деликатности, чтобы уберечь ваши уши от неприятных вещей. Решайте сами, продолжить рассказ или нет». «Продолжайте, но согласитесь. Мне более чем странно слышать это от вас, зная, насколько хорошо вы относитесь к Гвен. Вы же ей как брат». «Вот именно. И поверьте, Гвен испытывает ко мне точно такие же сестринские чувства, а вовсе не любовь к мужчине. Нас обручили детьми, как это принято в обоих наших родах, не испросив на то нашей воли. Будущая графиня Бетфорд с детства любит не меня, а моего брата». Недоумение во взгляде де Оро сменилось на удивление. Почему она раньше не придавала значения постоянным придиркам племянницы к человеку, который, в принципе, должен быть ей безразличен? Взгляды, бросаемые украдкой на молодого красавца, считавшегося всеми неисправимым пьяницей, бабником и повесой, когда Гвен думала, что никто за ней не наблюдает. Это было вовсе не осуждение и неприятие. Все сходилось. Но что может принести девочке такая любовь? Она отлично знала своего брата. Винс никогда не меняет решений. Для него совершенно не имеет значения чья-либо привязанность. И уж меньше всего он захочет видеть в зятьях человека с репутацией Кевина. Бедная Гвен. Любить брата мужа, видеть его порой ежедневно, слышать голос любимого за стеной или во дворе, исполняя супружеский долг в постели с другим. Как девочка сможет жить с этим, если бы она могла хоть чем-то помочь племяннице? Но если Ричард сейчас так открыто говорит о своей любви, то, может быть, знает способ, как выйти всем из щекотливого положения без потерь. Мария верила в графа и уже по-другому воспринимала его слова. Гвен любит его глубоко, искренне, несмотря ни на что. Но речь сейчас не об этом. Он немного помолчал, собираясь с мыслями. «Я оставил свою любимую надолго одну». Бетфорд с нотками сожаления в голосе пояснил. Вынужден был уехать в Кале на выручку брату, а когда вернулся, узнал, что Белошвейка тайно обручилась с сыном своего крестного и сбежала из замка. Боль, гнев и только все того же чувства сожаления смешались в голосе сильного мужчины. «Вероломное предательство, которое я до сих пор не могу простить». Деоро наблюдала за чередой чувств, быстро меняющихся на мужественном лице графа. «Вы любили ее». Она смотрела в наполненные болью глаза Ричарда и понимала, что ни одно из чувств, связывающих его со сбежавшей возлюбленной, не ушло в прошлое, все так же, как и у нее. Вернее, любите до сих пор. В словах Марии звучало сочувствие и понимание. Граф сжал свое лицо в ладонях, растирая налившиеся тяжестью виски пальцами, и глухо произнес: «Я не могу ее забыть, хотя чего только не предпринимал для этого. Она не только в сердце, но и в моих жилах, в крови, в моей коже, губах, повсюду. И это выше меня». Он уперся в правительницу взглядом. «Я никому не говорил этого. Не сказал бы и вам, но иначе не понять того, что сейчас со мной происходит». Бетфорд глубоко вздохнул и произнес на выдохе: «Я вижу ее». Взгляд Марии выражал недоумение. «Как? Во сне?» «И не только». Ричард потер высокий лоб. «Не принимайте меня за сумасшедшего, но я вижу Изабеллу наяву. Я не знаю, как и чем объяснить происходящее с нами, но это не ложь и не фантазии моего больного воображения». Он в отчаянии ударил по перекладине балдахина и прикусил зубами кулак, приглушая рвущееся из груди рычание. Правительница села на край ложа и, взяв в руку кисть графа, накрыла ее ладонью. Черные глаза смотрели с верой и пониманием. «Я не считаю вас безумным, что вы, сама слишком многое пережила, чтоб не доверять вашим словам. Успокойтесь, Изабелла». Графиня медленно, нараспев, произнесла женское имя, словно пробуя его на вкус. «Изабель, красавица». Испанка слегка потянула руку на себя, чтобы привлечь внимание ушедшего в свои мысли мужчины. «Она действительно должна быть очень красивой, раз сумела затмить собой образ Гвен». Бетфорд опустил взгляд на Марию и невесело улыбнулся. «Прекрасна не только лицом, но и душой. Кроткая, нежная, с огромным, доверчивым, открытым сердцем. Именно за это и полюбил ее». Он ухмыльнулся. «Думаете, я не пытался сопротивляться накрывшему с головой чувству? Влюбиться в простолюдинку?» Ричард тяжело вздохнул. «Но я ничего не смог с собой поделать. А что получил взамен?» Взгляд графа мгновенно стал жестким и злым. «Предательство и измену». Он осторожно высвободил руку и заходил по комнате. «Теперь она угрожает мне расправой». Бетфорд остановился напротив графини. Каждый день я вижу ее. И она меняет одежду, место. Это не мираж. Не знаю, каким образом все происходит, но в последний раз я наблюдал ее в библиотеке, вот так, как вас сейчас, и она говорила, Снова угрозы и обещание прийти за мной. Он смотрел на Марию опустошенным взглядом. Я знаю, я чувствую, что это не пустые угрозы. И она не одна. Сегодня рядом с ней был второй вампир и живой мужчина. Их трое. Деоро ахнула, прижав руки к груди. «Необъяснимо. Но как такое возможно? Я бы приняла за желаемое ее видение, но другие люди... Это не может быть выражением вашей фантазии». «Не знаю как, но она выполнит свои обещания». Я понял это по переполненному ненавистью взгляду. Ричард смотрел в растерянное лицо правительницы. «Теперь вы понимаете, почему я не могу остаться в замке и объяснить что-либо Гвен и брату». Мария кивнула. «Я должен как можно чаще менять ночевки, пока не пойму, что мне делать, и не приму окончательного решения». «А как же Гвен?» «Я позабочусь о ее безопасности. Но если я видел людей рядом с Изой, то и она». Граф сделал паузу, прежде чем вывалить на испанку еще одну неприятность. «Она видела вас с Гвен». Мария вскрикнула и побледнела. «Не бойтесь. Не думаю, что Блэр сумеет разыскать замок». Бетфорд говорил с искренним сожалением. «Простите, но кроме отъезда я не могу ничего для вас сделать. А Гвен лучше быть подле меня. В конце концов, именно я главная цель для вампиров. Если понадобится, смогу обменять жизнь невесты на свою. Я не стану ночевать рядом с ней и братом. Отныне моя участь — постоялые дворы». Он присел на край кресла, расположенного рядом с камином, и вновь замолчал, опустив голову, сжимая ее руками, взъерошивая без того беспорядочно торчащие пряди волос. Тишину в комнате нарушали треск огня да редкие вздохи графини, которая не сводила с Ричарда глаз. Наконец он вскинул голову, произнеся: «Я понимаю ваше сожаление о спасении из рук мужа-вампира. Как не ужасно слышать сейчас мои слова, как бы горько мне не было признаваться в этом, я не хочу, чтобы Изабель снова пропала из моей жизни». Губы графа сложились в усмешку, но слова выражали глубокую печаль. «Лучше так, чем никак. Целый год поисков не дал никаких результатов, и вот она сама объявилась». Он стукнул кулаком по колену, прежде чем встать. «Поверьте, я разберусь, что мне со всем этим делать. Даю вам слово. Гвен будет счастлива, в том числе и в замужестве. Я позабочусь о благополучии подруги детства». Ричард поклонился, поцеловал протянутую руку Деоро и решительно направился к двери, проговорив напоследок: «Миледи, встретимся за обедом, и да хранит вас Господь». «И вас». Правительница, перекрестив широкую спину Ричарда, прошептала чуть слышно: «Если только он решит нам помочь».